Управляй гражданскими методами. Управляй гражданскими методами, одержив повиновение военными. Следовать принципу отделения твердого от пустого – это знать, кто находится в состоянии войны с тобой, а кто нет. От кого ждать обмана, а от кого нет. Но вот беда. Нет такого врага, с которым следовало бы вести войну в любое время и по любому поводу. Враг – человек, как и вы. А значит, есть многое, что вас соединяет, делая вражду, очевидно, невыгодной для обеих сторон. Нежелание видеть в противнике человеческое – это тоже проявление ленности мысли. Вы управляете всем миром, пусть и не всегда хорошо. Ваши враги – подчиненные, вышедшие из повиновения. Поэтому вы и применяете к ним военные методы. Что есть повиновение и выход из него? Повиноваться – значит не обманывать. Обманывать – значит, не повиноваться. Когда врач назначает вам лекарство, а вы обещаете его принять, хотя уверены, что делать этого не будете, вы не повинуетесь врачу. Почему вы так поступили? Чтобы не огорчить врача и не выказать недоверие к его профессиональным знаниям. Спустя некоторое время врач интересуется вашим здоровьем, чтобы убедиться в эффективности лекарства и рекомендовать его другим пациентам. И вы оказываетесь перед выбором. Либо признаться, что вы лекарства не принимали, либо вновь солгать. Эта ложь может потребовать новой, уже перед лицом других людей. При известном развитии событий этот путь станет путем войны. Тут есть и вина врача. Он должен уметь читать по глазам пациента и понимать, будет тот повиноваться или нет. Нельзя ожидать повиновения профессиональной компетентности, если она не признана. Неповиновение тому, чего нет, не повод для войны. Не рассчитывайте на повиновение, если не знаете, что есть вы и что есть в вас, чему обязаны повиноваться. Нельзя управлять миром, не отделив себе твердое от пустого.